За пыльными стеклами окон смутно мерцали белые стены тоннеля. «А куда мы едем?» — наконец спросил Номинорих. «В бывшую резиденцию Ордена Семилистника, Благостного и Единственного», — вздохнул я. «Думаю, что в финале мы попадем в гости к сэру Нанки Йоку, великому магистру Ордена Долгого Пути, поскольку теперь в Гугландской резиденции хозяйничают именно они». «Как это хозяйничают?» — удивился Номинорих. «И вообще, что это за Орден Долгого Пути? Никаких орденов, кроме Ордена Семилистника, после битвы за Кодекс вроде бы не осталось». «Вот то-то и оно, что вроде бы», — мрачно ухмыльнулся я. «Магистр Нанка и его ребята — самые древние существа в этом мире. Несколько дюжин тысячелетий назад, чуть ли не во времена Халлы Мохнатого, они похоронили себя заживо. Зарылись в землю, чтобы обрести бессмертие, скитаясь по тропам мертвых. Учти, я просто цитирую туманные объяснения самого магистра Нанки, из которых я сам в свое время не понял ни слова. А пару лет назад эти красавчики объявились на зеленом кладбище петтов. Сначала мы приняли их за оживших мертвецов и начали с ними бороться по мере своих скромных возможностей. А Джуффин и сэр Шурф в это время как назло удалились от мира, чтобы утихомирить дух Холоми, который собрался было поплясать. И этому злодею Джуффину пришло в голову, что меня вполне можно оставить за старшего. Можешь себе представить? Одним словом, даже вспоминать не хочется. А ты мне никогда не рассказывал эту историю, — Нуминорих скорчил обиженную рожу. Потому и не рассказывал, что не хочется вспоминать, — хмуро буркнул я. Все было довольно скучно. Мы старательно убивали этих самых мертвецов, а они упорно оживали снова и снова. В конце концов, меня занесло магистры знают куда. В то время я был крайне наивным парнем и очень старательным. А посему честно пытался найти хорошее средство, чтобы покончить с ожившими мертвецами раз и навсегда. Как я еще умудрился вернуться домой, вот что меня до сих пор поражает. А когда я все-таки вернулся, выяснилось, что никакие это были не мертвецы, а просто самые настоящие древние колдуны. Магистр Нувлин решил, что с ними не следует ссориться, просто лучше сделать им хороший подарок. Роскошная резиденция и огромный участок земли подальше от Йехо — именно то, что нужно. Они не возражали, так что все вроде бы остались довольны. С тех пор я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь вспоминал о магистре Нанке и его ребятах. Все, как-то не сговариваясь, решили, что о них лучше забыть. И они сами, наверное, подумали о том же. Так что, можно сказать, мы с Орденом Долгого Пути поняли друг друга с полуслова и отлично поладили. «А что эти ребята столько времени делали под землей?» — с любопытством спросил Нуминорих. «И чем они занимаются теперь?» «Под землей они скитались по тропам мертвых и искали бессмертия. Я ведь уже сказал», — вздохнул я. «Только не спрашивай, как они это делали. Меня с ними не было, можешь мне поверить. А чем они занимаются сейчас?» «Боюсь, что именно это нам с тобой предстоит выяснить, дружище». «У тебя такой мрачный вид», — осторожно начал Нуминорих. «Да?» — рассеянно переспросил я. «Ну, извини, больше не буду». Я изобразил самую гнусную из своего богатого арсенала фальшивых улыбок. «Так лучше?»